Глава 3. Бюро «Универсал Сервис» занимает две комнаты на втором этаже «Океан Билдинг», самой большой постройки в деловом квартале. Позади здания находится узенькая улочка. Там ставят свои машины клерки, работающие в различных конторах этого громоздкого строения. В конце улочки находится бар Финнигана. После того, как я сообщил Пауле, в чем секрет дела Серфа, я покинул контору и направился в бар, где, как и ожидал, нашел Дану Дэвис, Эда Бенни и Джека Кермана, сидящих за одним столиком. Дана, Бенни, Керман и я работаем вместе. Я занимаюсь административными делами, а они в это время изнашивают подошвы. «Салют, Вик», — говорит Дана и хлопает рукой по спинке стула, стоящего рядом. «Садись. Чем это ты занимался сегодня утром?» «Дана — отличная девушка, красивая и сообразительная». «У меня для тебя, крошка, есть дело», — отвечаю я, садясь. «Салют, друзья. Вас это тоже интересует. Если дело пойдет, я думаю, вскоре вам придется достать свои мозги из банок с огурцами и показать, на что они способны». «Слушай, старик», — сказал Бенни, наливая на два пальца ирландского виски, — «мы пахали вчера вечером, как черти. Надо же нам отдохнуть когда-нибудь». «Одно из тех делишек, которое поставляет нам это чучело Паула Бенсингер», — с кривой улыбкой добавил Керман. «Нужно было экскортировать два старых судна в казино. И когда я говорю старых, значит, так оно и есть. Керман высокий, проворный. У него вид ленивого интеллигента. В черных волосах пробивается седина, и он носит усы а-ля Кларк Гейбл. Бенни – полная противоположность. Маленький, крепкий, его толстая красная физиономия кажется вылеплена из пластилина. Это один из самых безалаберных людей, которых я когда-либо знал. Не обращая внимания на этих двух кретинов», – нетерпеливо оборвала Дана. «Это законченные негодяи. Они хотят разыграть мои трусики. Что ты на это скажешь?» «А, брось», – Бенни хлопает ее по спине. «И к тому же я убежден, что ты их не носишь». «Нельзя же так плохо отзываться с женщиной», – с напускной строгостью говорю я. «Ба, я обращаюсь с ней как с сестрой», — невозмутимо говорит Бенни, положив руку на голову Дани и надвигая шляпу ей на глаза. «Не так ли, милашка?» Дана наносит ему отличный удар в челюсти, когда он, разозлившись, поднимается с места. Керман обхватывает его и валит на пол. Там они принимаются бороться, опрокидывают стол и разбивают стаканы. Только я успеваю спасти виски и отскочить в сторону, как Дана, испустив воинственный клич, бросается Керману на спину, вцепляется ему в волосы. Никто в баре не обращает на них внимания. Эти трое всегда выкидывают подобные штучки. Вскоре, устав кататься по полу, дыша как паровозы, они снова усаживаются за стол. «У меня лопнула бретелька», — жалуется Дана, подсчитывая свои потери. «Когда вы научитесь вести себя как порядочные люди?» «Всякий раз, когда вы являетесь в этот бар, дело кончается вольной борьбой на паркете». Керман невозмутимо поправляет прическу, а Бенни восхищенно смотрит на Дану. «Слушай, она действительно носит подвязки», — орет он на весь бар. «Я же думал, что у нее чулки держатся. Не стоит уточнять», — обрываю я его. «У меня к вам серьезный разговор». Дана хлопает Бенни по голове, свернутым в трубку журналом. «Занимайся своими делами, или я выщиплю перья у тебя на голове», — шипит она. «Мисс Дэвис», — восклицает Бенни, — «вы меня шокируете». Я бью кулаком по столу. «Вы будете меня слушать?» — каркаю я командирским голосом. «Ну давай, Бэби», — отзывается Дана. «Освети обстановку». «Дана, к 3 часам тебе следует явиться в Албетис клуб и встретиться с Серфом», — начинаю я. «Открой глаза. Есть много данных на то, что его дочь любит во все совать свой нос. Тебе требуется проследить за миссис Серф. Если она украдет что-либо в супермаркете, постарайся замять это дело. Я хочу, чтобы все было проделано чисто и деликатно». «На что похожа эта малютка, о которой идет речь?» — интересуется Бенни, подвигая поближе бутылку с виски. «На конфетку», — отвечаю я, вспомнив ее бикини. «Потрясающая география. Она действительно очень и очень окей». «А как же мы?» – моментально реагирует Керман. «Надо же помочь Дане. Одной ей не справиться». Дана встает. «Обойдусь без вас», – отрезает она. «Вик, я отправляюсь. Ты не позволяй больше этим дегенератам пить». «Дегенератам?» – Керман проворжает ее глазами до тех пор, пока она не выходит из бара. «И это после того, что мы для нее сделали. Эй, ты, оставь мне немного виски», – кричит он, видя, как Бенни выливает остатки в свой стакан. «Я имею право на половину. Вы займетесь этим делом по части шантажа». Я отбираю у Бенни бутылку. «Придется немного подождать, пока Дан узнает что-либо конкретное. А пока у меня есть небольшое дельце для вас на сегодняшний вечер. Вы будете сопровождать одного старого хрена, который намеревается отправиться удить рыбу. Это легкое дело. Если вам будет скучно, вы всегда сможете развлечься, продолжив занятия вольной борьбой». «Опять старый хрыч», — огорченно проверил Бенни. «А почему не хорошенькая женщина? Почему не эта куколка Серф? У нас есть все для приятной прогулки на море, а ты подсовываешь нам старика. Вы там сможете поймать сирену. Пусть старик удит, а вы тем временем...» «Знаешь», — обращается Бенни к Керману, — «я люблю этого парня, как муха любит ДДТ».